Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, Анчутка вихрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыпет». Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему как скажи, кто дорогу домой заказал». Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни. Но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи, поклич Прохора», не раз говорила она Дуняшке, «нехай придет, выкурит цигарку, а то уже тут мертвежины воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым казачьим духом запахнет». Каждый день стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки, зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, что да сё, а он голодный, небось». Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать и так как-то виновата и жалко, улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается. Будто он уже с нами». Дуняшке опостылили бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать: «И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь. Гриша да Гриша». «Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь», — тихо ответила Ильинична. После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке: «Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише. А как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая. Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому. Вон как у нас все поползло. Без хозяина и товар плачет». Но не Григорию пришлось хозяйствовать на Мелеховском базу.